Глава 6. Ромул, небольшой городок в типично сельской местности, принадлежащий лисьему клану, радовал чистотой, добротными домами, попыхивавшими вкусным дымком из труб, широкими улицами, чтобы без проблем могла разъехаться пара телег, и плодовыми деревьями вдоль обочин. Мы заехали в него уже в ночи, и, поглазев по сторонам, пока ехали к таверне, я даже неожиданно развеселилась, потому что пыталась представить, каково местным слушать ночные концерты и разговоры огромного количества мелких серых птах, облюбовавших многочисленные деревья. Эх, ночная тишина — понятие не для Ромула. Однако стоило захлопнуться толстой входной двери таверны «Рыжий хвост», птичий гомон словно отрезало. И тишина неожиданно принесла не облегчение, а напомнила мне о страхе, неопределенности и непредсказуемости будущего. Кейгер с двумя спутниками отправился к законникам передать тела погибших и их имущество. А Лаури с грозным и крупным волком-оборотнем с ласковым именем Мишка помогли мне спешиться и, забрав мои баулы, проводили в таверну. Мое физическое состояние было настолько удручающим, что Лаури скорее нес меня, притиснув к своему боку и обнимая за талию, нежели поддерживал. Без раздражения, терпеливо и аккуратно, чтобы не доломать оставшиеся целыми косточки. Мне из последних сил хотелось именно его участия и заботы. Того ласкового воркования, что я слышала от него уже 2 раза. Пусть первый и предназначался моей предшественнице, скорее ребенку. Лаури был предельно заботлив и также предельно замкнут и отстранен. При этом белые взяли на себя все расходы по заселению. Почему-то первая же моя попытка отдать им деньги за номер и ужин вызвала у Мишки насмешливое хмыканье, а у Лаури — возмущенный зубовный скрежет. Моя дичайшая усталость вкупе с переживаниями лишь флегматично фыркнула «ну и ладно, не очень-то и хотелось». Хотя до этого что-то ни один посторонний оборотень за 2 недели путешествия не выказал столь категоричного желания оплачивать мои потребности. Может, конечно, это повадки мужчин белого клана? Там же все вон альфы, представители которых веками возглавляли Дарглан. Выделенную мне чистую и не лишенную уюта комнату принесли горячий сытный ужин и даже огромную лохань с горячей водой, чтобы помыться и согреться. А от услуг целителя я категорично отказалась. Цела, а все остальное заживет само. Очередной кошмар, случившийся недавно, что-то надломил во мне, высушил душу. Как обычно, спасла моя любимая совушка, половинка души, тела и сознания. Обогрела изнутри, подкинула образы бирюзового июльского неба с белоснежными пушистыми облаками. Напомнила, как воздушные потоки ласкали крылья, позволяли парить, купаясь в солнечных лучах. Потом окунула меня в тишину ночи. Позволила услышать песнь ветра, шепот лесной листвы и треск смолистых сосновых стволов, вокруг которых витал грибной дух, пробивающийся сквозь игольчатый ковер. Я услышала шорох мышки, стрекот цикад, аромат цветов и как в дупле возилась длиннохвостая белка с новорожденными бельчатами. Заснула я со слезами на глазах, только не одиночество и обездоленности, а проникшись удивительной красотой этого мира. Слезы словно омыли душу, вернули веру в чудеса. А ночью приснились мои девчонки, Вика и Машенька. Как-то наш детский дом отправили в летний лагерь на берегу реки. Вокруг было множество садов, полей и огородов. Ну и, как водится, отдыхающие лазили по крестьянским садам и огородам. Мы с девочками тоже решились на подобную вылазку. Только либо по жизни такие неудачливые, то ли карма настигла, то ли кто-то сверху заранее предупредил не зариться на чужое. В общем, в первом же огороде на нас напал козел, который тоже нагло объедал только-только завязывавшуюся капусту. Витаминный салат мы не жаловали и с козлом конкурировать не стали. Второй раз в огород мы не полезли. Решили полакомиться вишней и шпанкой со свесившихся из-за забора ветвей. Только за забором оказалась пасека, и на нас напала стая разъяренных пчел. Злые и голодные, мы решили вернуться в лагерь. Но по дороге, будто бы довеском, ну, чтобы урок 100% усвоился, ни с того ни с сего на Вику напала ворона, долбанула мощным клювом. Видимо, птица гнездо с птенцами защищала, а мы слишком громко обсуждали козла в огороде под ее деревом. Еле отбились тогда от сдуревшей птицы. И пока мы позорно драпали с места столкновения, вслед нам несся оглушительный вороний крик, подоспевший на помощь дрочливой птице стаи. Ох, и напугали мы тогда воспитателей и врача, прибежав окровавленными с головы до ног. Наши шипокляк даже пару швов на макушке наложили. А на руках у всех троих потом долго заживали следы от когтей. Однако именно это садово-огородное приключение четко выстроило наши жизненные цели. Я решила, что цифры и экономика позволят мне стать достаточно обеспеченной, чтобы можно было купить все, что захочу, или в чем будет нужда. Машка так прониклась умениями местного врача, когда тот под местной анестезией зашивал рану на Викиной голове, что решила и сама так научиться. Ей понравилось, что врача все беспрекословно слушались и внимали рекомендациям. А вот мелкая и худосочная Вика, больше нас, пострадавшая от вороны, чуть отлежавшись, заявила, что если ты не способен стать сильнее физически, то обязан уметь себя защищать иным способом. И проще всего живется тем, кто знает законы. И нацелилась на юрфак. Правда, наши изменившиеся планы на жизнь никак не помогли избавиться от преследования вороньей стаи. Чем-то мы их так разозлили, что оставшиеся 2 недели отдыха напряженно озирались, а за нами с деревьев и крыш зловеще следили вороны, громким карканьем обещая все кары небесные. Проснулась я из-за птичьего гомона за окном и выглянула во двор таверны, улыбаясь детским воспоминаниям. И на стаю местных птах смотрела почти с благодарностью. «Эх, где же вы, мои любимые девчонки-сестренки? Дай бог, и белая Эйта, сияющая госпожа и великая мать, чтобы мы когда-нибудь смогли встретиться. Хотя бы просто узнать, что у всех троих все хорошо». Я умылась, оделась и невольно задержалась у настенного зеркальца, придирчиво себя рассматривая. Где-то на задворках памяти вспыхнули сияющие тревожным лунным светом глаза Лаури и толкнули меня на глупости. К примеру, тщательно расчесать полосатую медно-охристую гриву и даже заплести ее в 2 косы сложного плетения, тем самым открыв лицо. 3 месяца я в этом мире и теле, и каждый день видела свой новый образ во всех отражающих поверхностях, но до конца не привыкла к такой себе. Да, уже не шарахалась и не вздрагивала, даже сроднилась с новым телом и привыкла к новым габаритам, но все еще словно со стороны оценивала. Я больше не походила на взъерошенного, насмерть перепуганного птенчика, какой увидела себя впервые. После воссоединения со зверем я чуточку подросла и окрепла. И все равно фигурка тоненькая и невысокая, среднего по земным меркам роста. Рядом с высокими и крупными мужчинами-оборотнями я худосочная мелочь, увы. Чуть поправилась, прибавила размерчик к груди, и бедра стали более округлые, руки и ноги не походили на тростинки. В общем, благодаря совушке я, можно сказать, из нескладного подростка перешла в статус созревшей для любви девушки. Сегодня я выбрала изумрудное шерстяное платье с высоким воротничком, отороченным воланчиком. Как говорили на родине, викторианский стиль снова в моде. Чтобы не мерзнуть, надела коричневую жилетку с нарядными золочеными пуговицами. Красота красотой, но под платьем у меня надежные бабские панталоны с начесом и до колена. Теплые вязаные чулки, плотные ботинки завершили дорожный наряд. Совершенно не эротично, но кто мне под юбку-то заглядывать будет? Зато для долгого осеннего пути подходит. Длинную куртку из валеной шерсти, шапку и шарф повесила на руку. Надену после завтрака. Бросила последний взгляд на себя и положительно оценила свой образ с убранными в косы волосами. Милое лицо сердечком, с небольшим прямым носом, чувственным ртом, верхняя губа чуточку больше нижней. Глаза большие, выразительные, желто-карие, в обрамлении густых темных ресниц и брови в разлет. Вполне эффектный образ. С одной стороны, более яркий и чувственный, а с другой — ранимый и нежный. К тому же рыжие волосы и ставшие за лето более заметными веснушки добавили лицу озорства, чтобы я не выглядела трагичным, хрупко-беспомощным существом. Все же оборотни по своей сути звери, а тем претит слабость. Старательно растянула губы в улыбке, блеснув белыми ровными зубами. Машка говорила, на мимические мышцы лица завязан выброс в кровь определенных гормонов — в случае с улыбкой эндорфинов, гормонов счастья. Мне чуточку хорошего настроения однозначно не помешает. Вот и на первый этаж я спустилась с улыбкой. Быстро окинув взглядом столы с едоками, нашла своих спутников, всех 5 волков-оборотней. Суровых и без вчерашних улыбок-ухмылок на рисковато-хищных лицах. И уже не так уверенно направилась к ним. Обходя стол, за которым сидел огромный грузный оборотень-медведь, это моя совушка почуяла. Я получила шлепок по заднице и аж подпрыгнула от неожиданности. Наглый медведюка звонко и обидно хлопнул меня, чуть не отправив в полет на ближайший стол, да еще и весело довольно пробасил: «Красотка, не для меня ли ты принарядилась и улыбаешься?» У меня в одной руке куртка, в другой шарф и шапка. Баулы я пока оставила в комнате. Ответить тем же этому взорвавшемуся козлу было попросту несподручно и откровенно боязно. Размерчик у меня не тот. Однако и не пришлось. Пока я, злобно пыхтя, подбирала слова, медведь опять потянулся ко мне ладонью лопатой, но дотянуться не успел. Его лапищу перехватил взбешенный Лаури и, вывернув под немыслимым углом, заставил хама склониться к столу и зашипеть от боли. А волк прорычал ему в небритую морду: «Считаешь, что тебе одному все можно? Хамить, лапать чужих женщин, проявлять неуважение к хозяевам дома и их гостям? Я не...» Лаури не стала слушать возмущение или оправдание мужика, который косил больным глазом ему в лицо. «Сияющая госпожа женщина из-за неуважения к самкам всегда сурово наказывает. Хочешь, чтобы твой жизненный путь стал трудным и голодным? А может, мечтаешь о встрече с белой Эйтой?» «Прости, жрец, я был неправ!» — прохрипел испугавшись здоровенный и очень сильный мужчина, даже в человеческой ипостаси, напоминавший медведя. Лаури выпустил и оттолкнул от себя его лапищу и ледяным тоном припечатал: «Забыв об уважении к другим, быстро забудешь и о собственной чести и достоинстве. А у таких путь, как правило, очень короткий». Незнакомец совсем посмурнел, неосознанно растирая свою, слава богу, оставшуюся целой руку. Поморщился, кивнул, а потом, обернувшись ко мне, хрипло извинился: «Прошу прощения, юная госпожа, был неправ». «Прощаю», — не менее хрипло, тихонечко ответила я. Лаури, взяв меня под локоть, отвел к их столу. Под почему-то повеселевшими взглядами его спутников я села и всем пожелала доброго утра. Мне тут же служка принес завтрак. Большую тарелку каши с фруктами и ягодами, ломоть еще теплого свежего хлеба с маслом и медом, молодого сыра и копченого мяска. Запить этот праздник души предстояло кувшином с горячим морсом. «Благодарю сияющую за все ее дары, за этот уютный дом, надежных спутников и вкуснейшую еду», — вырвалось у меня на волне счастья. «Умничка, красавица, еще и благодарная. Ежения, у тебя так много достоинств», — улыбнулся Кейгер. «Ты настоящий подарок достойному мужчине». Меня смутил комплимент симпатичного, обаятельного оборотня. Притом смотрел он в этот момент не на меня, а на Лаури, словно не мне, а ему говорил. Только достойный мужчина молча лопал за обе щеки, не обращая ни на кого внимания. И на меня, в частности, тоже. Натянуто улыбнувшись сотрапезником, я взяла ложку. Когда я осилила половину и задумалась, что делать со второй, Лаури, справившийся со своим завтраком без труда, довольно сухо и по-деловому сообщил мне: «Твоего коня убили темные, поэтому мы вытребовали у местных законников компенсацию. Взамен утраченного тебе отдали коня, что вез нас вчера. Те пятеро наемников ночевали накануне тоже здесь, и хозяин таверны запомнил имя твоего нового коня — Борзый». «Очень говорящее имя», — хмыкнула я, а потом поспешила добавить: «Благодарю за помощь с компенсацией. А то тащить еще 3 дня свою поклажу на себе, мягко говоря, не предел мечтаний». Наши спутники кидали на Лаури все более недоуменные взгляды. Хотя он их еще со вчерашнего дня начал удивлять. Разобраться бы еще почему. «Ты не передумала ехать к дяде Файпсток?» — тем же сухим тоном осведомился Лаури. «Нет, не передумала. Мне больше не к кому обратиться за помощью», — осторожно ответила я, будучи в замешательстве. «Куда девалась его вчерашняя мягкость? Что я сделала не так? А то сначала на руках носят и воркуют, а теперь вон как, только что не сквозь зубы цедят». «Значит, мы проводим тебя до Скалистых». Лаури посмотрел на меня сияющими глазами. Сверху вниз смотрел мощный, здоровый хищник. И больше не было в его удивительно красивых глазах той нереальной синевы, что поразило меня в том сне воспоминании. И в первую минуту вчерашней встречи захотелось спросить, почему у него изменился цвет глаз. Но Лаури смотрел на меня сегодня как глава компании на нерадивого стажера. Был у меня подобный, слава богу, короткий опыт. поэтому не решилась открыть рот. Только и смогла шепнуть потерянно. «Спасибо». Вскоре мы все встали из-за стола и, забрав вещи, направились на выход. У двери нас дожидался хозяин таверны. Уважительно кивнув всей компании, он с заметным волнением почтительно протянул Лауре мешочек со звякнувшими там деньгами и торчащей из него бумажкой и попросил. «Белый господин, я прошу благословения сияющей для своих детей. Передайте ей, пожалуйста, мое прошение о светлом и легком пути для них. Обязательно». Спокойно кивнул Лауре и, взяв подношение, покинул таверну. Мы вышли следом. Только сейчас, благодаря хозяину таверны, я вспомнила, чем же так важен и необычен клан белых для всего Дарглана. Пребывая в некотором прибитом состоянии, я растерянно наблюдала, как из конюшни вывели моего нового Борзого. Лауре сам проверил, надежно ли приторочили сумки и подпругу под брюхом затянули. Потом молча закинул меня в седло, укоротил стремена под длину моих ног. А я, ощущая на себе его горячие и сильные руки, пыталась уложить в голове, что передо мной всамделишный жрец. Грубо говоря, священник культа сияющей госпожи. Духовное лицо. Ну, или морда, смотря в какой ипостаси. В Далимской школе нам преподавали легенды. На заре зарождения рас сияющая выбрала самую достойную своего покровительства расу — оборотней. И того, кто будет передавать ее волю. Им оказался представитель белого клана. Более того, этот достойный наделялся каплей ее божественной силы, чтобы соединять влюбленные пары, указывать заблудшим душам верный путь, подсказывать и направлять. С этой стороны он считался фактически духовным наставником, а в моем понимании еще и отчасти психологом, и по совместительству работником ЗАГСа. Только была и вторая сторона, более суровая и беспощадная. Этот избранный сияющий жрец вершил суд, судил виновных в преступлениях против оборотней или среди оборотней, единолично решал, кто прав, а кто виноват в имущественных или иных спорах, и, главное, не согласный с его вердиктом, неважно, истец или ответчик, мог оспорить, бросив вызов. Вызов на смертельный бой. Любопытно, что, согласно летописям, проигравших бой жрецов считанные единицы — и в этом случае каждый оборотень Дарглана был абсолютно убежден. Судья вынес неверное решение, за что был наказан самой сияющей. Ведь жрецы сияющей госпожи наделены ее божественной силой. Именно она сияет в их глазах лунным светом, когда жрецы вершат правосудие. Поэтому все представители белого клана, имеющие хоть каплю крови того первого избранного богиней, могут стать ее глазом. Помимо этого, судьей и палачом в одном флаконе. И нереальная синева в глазах Лаури тоже не случайно. Это второй признак отмеченных богиней. Так сказать, обратная сторона. Синева безоблачного неба в ожидании прихода сияющей. Я смотрела вниз на руки Лаури и размышляла, каково это быть избранным. Ведь если судья проигрывал битву, значит, сама сияющая не поддержала его решение. Не одобрила, сочла, что судья был несправедлив, а значит, не заслужил ни ее силы, ни жизни. Вот такое вот кошмарное бремя. Божественная избранность. И, на мой взгляд, плюсик в ней лишь один. Статус избранных самой сияющей защищает клан Белых Волков от нападок других кланов. Поэтому глава Белого клана верховодит советом всего Дарглана уже не одну тысячу лет. Только я из истории Земли знаю, что о жирном месте мечтают все, и избранность мало кого спасала вечно. Ведь за право быть избранным тоже можно бросить вызов. И лишь сама сияющая решит, достоин ты или нет. Исходя из этих знаний и сияющих глаз, выходит, Лаури либо уже жрец, либо станет им в будущем. В душе почему-то тоскливо, болезненно засвербело. Синеглазый мужчина, альфа, оборотень-волк слишком зацепил меня. Совершенно неожиданно коснулся романтичных струнок души. Правда, той сочувствующей мягкостью к убитой горем сироте в первую встречу и вчерашним невольным мужским восхищением уже мной, чувственной хрипотцой, проявившейся в его голосе, горячими ласковыми руками, ласкавшими мое лицо и макушку, заботой и защитой. А этим утром все исчезло, оставив лишь горечь пепла на языке и сухость, от которой першило в горле. Как ни удивительно, Борзый оказался покладистым и добрым парнем. Двигался легко и уверенно, только нервно косил глазами на пятерых здоровенных белоснежных волков, бежавших по тракту впереди него. До самого вечера, лишь с короткими остановками для отдыха коня, мы то бодрой рысцой, то шагом поглощали километр за километром или версту за верстой, молча. Мои спутники периодически бросали на меня внимательные взгляды, видимо, проверяя, в каком я состоянии. Все, кроме Лаури. Он несся впереди, словно пытался убежать от судьбы или избавиться от меня, как можно скорее, передав родичам с рук на руки. Грустно-то как. Сколько ни пытайся натянуть улыбку, чтобы сработал Машин метод. Мое лицо в очередной раз перекосило. Страшно представить, какие гормоны при таком оскале поперли в кровь. Осталось надеяться, что никого не захочу прибить. На исходе первого дня пути в компании волков, уже в ночи, что, в общем-то, оборотням не помеха, мы разбили лагерь у небольшой речушки. Пейзаж сменился. Теперь вокруг поросшие лесом холмы, а чем дальше, тем возвышенности будут расти. Завершив с насущными потребностями и умывшись, я вернулась к своим спутникам, которые запалили костер и набрали сушняка для поддержания огня. Над пламенем подвесили котел, так что скоро у нас будет горячая каша. Я присела на короткий огрызок бревна и с интересом наблюдала за мужчинами. Кошеварить остались двое — Кейгер и Наф. Если к имени последнего добавить еще три буквы... Ой, да ну, какой из него Наф-Наф? Ну и мысли в голову дурацкие лезут. И глаза у него почти такие же синие, как у Лаури, поглядывали на меня с веселым блеском. «Расскажите мне про ваш клан», — попросила я Костровых. «О нем столько слухов и легенд ходит, а толком-то ничего и неизвестно». «Решила перебраться жить к нам?» — по-доброму усмехнулся Кейгер. «Ну что вы, я наследница и будущая глава клана Фир, мне не положено выбирать, только следовать закону Дарглана». С горечью покачала головой. Оба оборотня несколько секунд сверлили меня изучающими и заметно недоверчивыми взглядами. Моего расстройства своим положением они, скорее всего, не поняли. Кейгер, криво улыбнувшись, ответил. «Вообще-то в законе о наследовании есть одна маленькая такая лазейка. Как тебе избежать статуса главы клана?» Услышав заманчивую новость, я невольно всем корпусом подалась к нему. «Как?» Понизив голос и тем самым усилив атмосферу интриги, Кейгер выдал. «Выйти замуж за будущего главу белого клана». Переварив совет, я села ровно, поджала губы от злости и процедила. «И каким же образом это спасет? Я хотела сказать, изменит мой статус будущего главы клана Фир». «Тысячелетия истории Дарглана показали, что в одно время могут жить-служить не более 10 жрецов. Грубо говоря, закон распределения силы сияющей госпожи. К примеру, сейчас их всего двое. Наш глава, Каури Белый, дядя Лаури, свою пару потерял. Поэтому Холст, как и сам Лаури. Я не...» Кейгер заставил меня замолчать, укоризненно склонив голову к плечу. «Так вот, глава белого клана — это всегда жрец сияющий. Всегда. Но по закону Дарглана жрецы не имеют права быть главами других кланов, чтобы не нарушать равновесие в Верховном Совете. Их наследники всегда остаются в белом клане, поскольку слишком велика вероятность, что в будущем и их выберет сияющие своими голосами». Таким образом, если ты станешь парой главы белого клана или его наследника, или на худой конец преемника из других сородичей, в этом случае тут же потеряешь право на статус главной наследницы клана Фир. Как и ваши дети. Они наследуют только белый клан. Любопытный расклад, растерялась я. Отвернувшись от слишком пристально рассматривавших меня оборотней, я заметила у кустов Лаури, который тоже следил за мной светящимися, как лампочки, глазами. Только вот выражение его лица настораживало. Мрачное. Сомневаюсь, что он заинтересован во мне как паре. Так что этот способ выбраться из ловушки с наследством не мой. Как-то беспросветно стало. Зябко и муторно. «Детка, ты замерзла?» — мягко спросил Кейгер. Я пожала плечами, сама не понимая, замерзла или нет. И раз уж ко мне в который раз обращаются по-домашнему ласково, как взрослые к детям, то решила спросить. «Сколько же вам лет, господин Кейгер, что вы меня деткой зовете?» 97, — снисходительно усмехнулся он. Я вот прямо почувствовала, как мои глаза неприлично округлились от удивления. Действительно, как у ребенка. На вид довольно молодой, ну хорошо, зрелый мужчина, здоровый, крепкий, еще и красавчик харизматичный. Чуть не ляпнула, что и не скажешь, что старый такой. Забыла, что я на Хартане. А здесь маги и оборотни до 200 спокойненько доживают. И стареют, лишь приблизившись к грани. «Неужели, думала я, моложе? Так хорошо сохранился?» — поиграл бровями Кейгер. В этот момент мои плечи накрыла теплая куртка. Оказывается, это Лаури, как обычно, позаботился обо мне, несмотря на свое изменившееся настроение. «Благодарю», — шепнула я, смутившись, потому что от его заботы в душе снова потеплело. Потом, улыбнувшись Кейгеру, ведь это он первым отметил, что мне зябко, добавила. «Вы потрясающе выглядите, красивым и мужественным волком. Странно, почему только до сих пор холостой?» Язвительно поддержал тему Лаури, который не стал садиться, а встал рядом со мной. Кейгер поджал губы и нахмурился. Посверлил пару секунд более молодого, но явно более высокопоставленного сородича и ровно так уточнил. «Лаури, тебе корона на уши не давит?» Я чуть не прыснула, благо краем глаза заметила, как напряглись ноги Лаури. Он неожиданно сконфуженно ответил. «Прости, Кей, был незаслуженно груб». Задрав голову, я посмотрела на него и замерла, наблюдая его виноватую улыбку, обращенную старшему сородичу. Эта улыбка изменила суровые черты лица молодого альфы, смягчила и еще больше украсила. Я видела его в бою уже 2 раза. Это безжалостная машина для убийства, тем более жрец, а значит, палач и судья. И то, что эта машина смерти способна на проявление мягкости и смущения, выбило меня из равновесия. Я залюбовалась его ставшим открытым и добрым лицом. Он перевел взгляд на меня. В сияющих глазах еще сохранилось душевное тепло, и на миг показалось, что оно предназначено именно мне. Увы, только показалось. Глаза продолжили сиять, а вот тепло из них медленно ушло, как и стерлась мягкая улыбка, пока он смотрел на меня с едва заметной хмурой морщинкой, скорее выражающей недоумение. Поэтому я отвернулась. Оказалось, у костра собрались все 5 оборотней и с искренним любопытством таращились на меня. Каша еще не сварилась, нужно еще время. А в грудину изнутри поскреблась сова, просилась на свободу. И, наверное, не столько полетать, размять наши с ней косточки после длинного дневного перехода в седле, сколько покрасоваться. «Можно мне немного крылья размять?» — спросила я у Кейгера, а не Лаури. Просто избегала его хмурого вида и, возможно, не менее мрачного ответа. Показалось, мой ход конем от остальных не укрылся. Поэтому Кей просто кивнул согласно, бросив короткий взгляд на Альфу. Через полминутки в небо взлетела сова. Я знаю, что красивая, охристо-медная, с мохнатыми когтистыми лапками и широкими бесшумными крыльями. Филины — идеальные охотники среди пернатых. Оперение, отличающееся от остальных птиц, делает их практически бесшумными даже в полете. Правда, получив один бонус, они лишились другого полезного свойства. Промокают до нитки в дождь. Я сделала небольшой круг над лагерем, чтобы покрасоваться, и мои спутники одобрительно заухали и загудели, выражая восхищение. Однако я уловила взгляд Лаури, совсем заледеневший. А уголок его рта странно искривился, словно скалился волк о чем-то споре со своим хозяином. И устремилась в небо. «Надо успокоиться». Дать совушке выгулить свои инстинкты, а то озвереет, и я начну реагировать на все, ориентируясь на ее видение жизни. Натворим мы тогда бед. Обратно к костру я вернулась спустя час, наверное, и первым делом бросила на землю упитанного кролика. Да-да, в отличие от меня, пацифистки, моя сова — хищник и любит охоту. Я приземлилась и вернула себе человеческий облик. Улыбнулась мужчинам, ожидая похвалу, ведь свежее мясо добыла. Но услышала не то, что ждала. «А ведь это твоя обязанность — кормить самку!» Кейгер с укором смотрел на Лаури, а тот, смерив меня обмораживающим взглядом, встал и ушел в лес. Когда мы поели кашу из зажаренного на углях кролика, Лаури вернулся с выпотрошенным молодым кабанчиком. Зато эту дичь мы с удовольствием ели уже утром. Ночью свинина, подвешенная на вертеле, под присмотром дежурных благополучно томилась на углях, исходя мясным духом и навевая сладкие сны.